расстегнут, но сердце больше не болит. Пусть не найти ответа, прости меня за это, я лишь хочу тебя забыть. Со мной осталась только пустота и тишина сквозь пальцы, как вода. Ты не вернешься больше никогда. Я забуду тебя на рассвет уходя, оставляя небо, где любовь моя была, где я теперь одна. Я забуду тебя и слезами дождя. Забуду навсегда. Твой голос не услышу, и боль моя все ближе летит ко мне издалека. Вчерашний день закрою и сердце успокою, я больше не вернусь туда, где наши снова скоки мы сожгли, не удержавшись на краю любви. Исчезло все, о чем мечтали мы. Я забуду тебя на рассвет уходя, оставляя небо, где любовь моя была, где я теперь одна. Я забуду тебя и слезами дождя, тихо плачет небо, в сердце больше не огня. Забуду я тебя, забуду навсегда. Больше слов. В небо уносит ветер горький пепел. Я не хочу тебя и не буду вспоминать. Больше не зови, сердце не буди, отпусти меня. Я забуду тебя на рассвет уходя, оставляя небо, где любовь моя была, где я теперь одна. Я забуду тебя и слезами дождя, тихо плачет небо, в сердце больше не огня. Забуду я тебя, забуду навсегда. Забуду я тебя, забуду навсегда.